«Добрые советы пьяницы», — заметил капитан, но папаша Катрам сделал вид, что не слышит. Как-то вечером, когда мы находились в милях в 300 от берегов Северной Америки, Аньела меня напугал. Погода была плохая, дул злющий ветер, волны бросались на наше судно, как стаи голодных бульдогов, лая на все голоса. Я был на вахте у штурвала и с трудом удерживал судно на правильном курсе, когда увидел, что Аньела приближается ко мне с перекошенным лицом и выпученными глазами. «Катрам», — сказал он, — «ты веришь, что мертвые возвращаются?» «И что за чушь взбрела тебе в голову?» — ответил я. «Выбрал же ты момент для таких разговоров. Иди в каюту, Аньела, выпей бутылочку, и все пройдет». Он покачал головой и снова спросил: «Значит, ты не веришь?» «Нет», — ответил я. «Но ты знаешь, вчера вечером прямо перед носом нашего корабля среди волн появилась моя жена». Я взглянул на него испуганно. Я помнил о рассказах бретонских моряков и, надо сказать, не совсем им не верил. «Это не к добру, Аньела», — сказал я, стараясь выглядеть спокойным. Она издала глубокий вздох и исчезла, шепча какие-то непонятные слова. На другой день, когда я увидел его на палубе, он показался мне еще грустнее обычного. Он поднялся на полубак, не глядя мне в лицо, и долго стоял там неподвижный, взволнованный, устремив взгляд на волны и горестно вздыхая. Бедный Аньела! Искал ли он среди этих волн видение, явившееся ему накануне ночью, или мозг его был уже болен, и все смешалось в его голове? Я отошел, но не спускал с него глаз, поскольку чувствовал инстинктом, что этому несчастному суждено плохо кончить. С того дня я в самом деле заметил, что он жадно ищет смерти. В бурю он вставал там, где волны сильнее всего обрушивались на наше судно, с отчаянностью, от которой волосы вставали дыбом. Он забирался на самую верхушку мачт. Даже в яростный шторм он готов был лезть на самый край рей, чтобы сделать узел или закрепить канат. Напрасно я выговаривал ему, что подобные трюки ему не по летам, что их должны выделывать юнги, более ловкие и проворные, чем он. Аньела лишь качал головой и рисковал своей жизнью по-прежнему. Мы находились на полдороге между Америкой и Европой, когда были захвачены страшнейшим ураганом из всех, какие мне довелось испытать. Корабль наш сделался ореховой скорлупкой. Он то проваливался куда-то, зарываясь носом в волны по самый фальшборт и зачерпывая целые горы воды, то качался из стороны в сторону с такой силой, что заставлял нас кататься от бакборта до штирборта, точно бочонки, брошенные на палубе. От одного из самых сильных толчков у нас надломилась верхушка грот-мачты. Оставшись висеть на одном канате, она с минуты на минуту могла рухнуть нам на головы. Никто не отваживался подняться туда, чтобы столкнуть ее в море. Ярость ветра была такова, что сорвала бы с реи и человека, самого сильного и крепкого. И тут на палубе появился боцман Аньела. Увидев, в чем дело, он бросился к вантам. Я понял, что этот человек идет на верную смерть, и догнал его в тот момент, когда он уже ухватился за ванты. «Несчастный, что ты делаешь?» — закричал я ему. «Не видишь разве, что там смерть?» Он посмотрел на меня глазами, в которых горело какое-то странное пламя, глазами безумного, и грустно улыбнулся. «Смерть!» — воскликнул он хриплым голосом. «Ты думаешь, Аньела ее боится? Пусти, Катрам, и если я умру, помни обо мне». Он резко оттолкнул меня и стремительно вскарабкался по вантам, и пока он поднимался, я слышал, как он смеется. От этого смеха меня пробирала дрожь.